Первым побуждением британца бывает обычно забота о содержимом его карманов. Но тут, поразмыслив немного, я понял, что не в моих интересах ссориться с единственным человеком, который мог сделать мою здешнюю жизнь относительно сносной, и кто один только и мог оказать мне помощь в моих планах бегства из кратера. Я отдал ему все свои деньги, 9 рупий, 8 ан и 5 пайс. В лагере я обычно ношу при себе мелочь на чаевые. Ганга Дас схватил монеты и сразу же спрятал их куда-то за рваную набедренную повязку. При этом в лице его появилось какое-то дьявольское выражение, когда он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за нами. «Вот теперь я вам дам поесть», — сказал он. Не берусь сказать, какое удовольствие получил он, завладев моими деньгами, но поскольку они явно привели его в восторг, я не жалел, что так легко расстался с ними. К тому же у меня не оставалось ни малейшего сомнения, что в случае моего отказа он тут же убил бы меня. Бесполезно протестовать против жестоких обычаев звериной берлоги. А мои здешние компаньоны были хуже всякого зверя. Пока я поглощал то, что достал Ганга Дас, мерзкое чапатти и полную кружку затхлой колодезной воды, люди вокруг не выказывали ко мне ни малейшего интереса, того любознательного участия, которое столь настойчиво проявляется в любой индийской деревушке. Чапати — лепешки. В Индии еще в прошлом столетии их рассылали по окрестным деревням как весть о важном событии. Примечание редакции. У меня даже сложилось впечатление, что они презирали меня. Во всяком случае, они относились ко мне с самым холодным безразличием, и Ганга Дас в этом случае не составлял исключения. Я засыпал его вопросами об этом ужасном селении, но его ответы были в высшей степени скудными. Судя по его словам, оно существовало с незапамятных времен, из чего я заключил, что ему никак не меньше сотни лет. И за все это время не было засвидетельствовано ни одного случая успешного бегства. При этих словах я должен был призвать на помощь все мое самообладание, чтобы слепой ужас снова не захлестнул меня и не заставил с воплями носиться вокруг кратера. А Ганга Дас, подчеркивая этот факт, со злорадным удовлетворением следил за моими внутренними терзаниями. При этом никакая сила не могла заставить его раскрыть, кто были эти таинственные они. «Так было приказано», — повторял он, — «и я не знаю никого, кто ослушался бы этого приказа». «Подождите, пока мои слуги хватятся меня», — возразил я, — «и обещаю вам, что это место будет стерто с лица земли, а вы еще получите урок учтивости, друг мой. Ваши слуги будут растерзаны в клочья, прежде чем они успеют добраться сюда. А кроме того, вы мертвы, мой дорогой друг. Это не ваша вина, разумеется, но, тем не менее, вы мертвы и даже похоронены. Через неравные промежутки времени, рассказывал он мне, сюда доставляют продовольствие, которое сбрасывают с вершины кратера прямо вниз, и обитатели пещер дерутся из-за него, как дикие звери. Когда человек чувствует приближение смерти, он уползает в свою берлогу и там умирает. Тело его обычно выволакивают из пещеры и выбрасывают в песок, а иногда дают сгнить там, где оно лежит. Фраза «выбрасывают в песок» привлекла мое внимание, и я спросил у Ганга Даса, не способствует ли такой способ захоронения вспышкам эпидемии. «Это вы сможете вскоре установить сами», — ответил он, снова разразившись своим хриплым смешком. «У вас будет немало времени для наблюдений». При этих словах, к его очевидному удовольствию, я поежился от ужаса и поспешил переменить разговор. Ну а как вы проводите здесь время? Что вы делаете изо дня в день? На это он ответил теми же словами, что и на предыдущий вопрос, добавив только, что это место напоминает ваш европейский рай. Здесь никто не женится и не выходит замуж. Ганга Дас воспитывался в миссионерской школе, и если бы он переменил веру, как это сделал бы всякий разумный человек на моем месте, добавлял он обычно, ему удалось бы избежать той жизни в могиле, которая ныне досталась ему в удел. Но пока с ним был я, он, как мне кажется, был счастлив. Здесь находился сахиб, представитель господствующей нации, беспомощный как дитя и попавший в полную зависимость от своих туземных соседей. Обдуманно и не спеша принялся он мучить меня, подобно тому, как школьник, ликуя в течение получаса, следит за агонией жука, насаженного на булавку, либо как хорек, удобно расположившись в темной норе, жадно впивается зубами в затылок кролика. Основной смысл всех его разговоров сводился к тому, что отсюда нельзя уйти, что бы вы ни делали, и что мне придется оставаться здесь, пока я не умру, и меня не выбросят в песок. Если бы можно было представить себе, как грешные души встречают в преисподней душу вновь пришедшую, то, вероятно, их разговор с нею был бы очень похож на тот, который вел со мной в это утро Ганга Дас. У меня не хватало сил протестовать или защищаться, вся энергия уходила у меня на борьбу против невыразимого ужаса, который грозил в любую минуту снова захлестнуть мою душу. Это чувство можно сравнить лишь с борьбой против морской болезни, которая грозит человеку при переезде через Ла-Манш. Только мои муки были духовными и бесконечно более страшными. День медленно угасал. Все обитатели берлог высыпали наружу, чтобы захватить хоть немного послеполуденного солнца, лучи которого теперь от лога падали в горловину кратера. Эти люди собирались небольшими группами и толковали между собой, не удостаивая меня даже взглядом. Около 4 часов, насколько можно было судить о времени, Ганга Дас встал и, нырнув на мгновение в свою берлогу, вернулся с живой вороной в руках. Несчастная птица была выпачкана в грязи, и вид имела весьма плачевный, но, казалось, совсем не испытывала страха перед своим хозяином. Осторожно приблизившись к берегу, Ганга Дас зашагал с кочки на кочку, пока не добрался до ровной песчаной полосы, как раз перед самой запретной линией. Стрелки на лодке не обращали на него внимания. Здесь он остановился и несколькими ловкими движениями рук привязал птицу, опрокинув ее на спину с распростертыми крыльями. Ворона, естественно, сразу же подняла крик и стала бить лапками в воздухе. Этот шум привлек внимание стайки диких ворон на соседнем островке, в нескольких сотнях ярдов, где они вступили в жаркую дискуссию о чем-то, по виду напоминающем падаль. Около полдюжины ворон сразу же перелетело к нам, чтобы узнать, что происходит, а также, как выяснилось, чтобы напасть на привязанную птицу. Ганга Дас, который залег на кочке, подал мне знак не шевелиться, что, по-моему, было излишней предосторожностью. В одно мгновение, прежде чем я успел заметить, что произошло, дикая ворона, ринувшись на кричащую и беспомощную птицу, забилась у нее в когтях, была ловко освобождена Ганга Дасом и привязана рядом со своей подружкой по несчастью. Однако любопытство одолевало и прочих птиц, и прежде чем Ганга Дас и я успели укрыться за кочкой, еще 2 пленницы боролись в когтях у перевернутых подманных птиц. Так продолжалась эта охота, если можно было употребить здесь столь возвышенный термин, до тех пор, пока Ганга Дас не поймал 7 ворон. 5 он тут же придушил, а 2 оставил для охоты на следующий день. Я был немало удивлен этим новым для меня методом добывания пищи и похвалил Ганга Даса за ловкость. «Тут нет ничего сложного», — возразил он. «Завтра вы и сами станете ловить их для меня. У вас ведь силы-то побольше». Это уверенное чувство превосходства вывело меня из себя, и я крикнул в сердцах: «Слушай, ты старый негодяй, как ты думаешь, за что я отдал тебе свои деньги?» «Прекрасно», — последовал невозмутимый ответ. «Пусть не завтра и не послезавтра, и даже не в ближайшие дни, но рано или поздно придет этот день, и на протяжении долгих лет вы будете ловить ворон и есть ворон, и еще будете благодарить вашего европейского бога за то, что существуют вороны, которых можно ловить и есть». С огромным наслаждением я бы свернул ему шею за эти слова, но при существующих обстоятельствах я счел за благо подавить свое негодование. Часом позже я ел одну из этих ворон и, как предсказывал Ганга Дас, был благодарен своему богу за то, что он послал мне ворону, которую я могу съесть. Никогда, до последних дней своей жизни, не забуду я этого ужина. Все обитатели кратера сидели на корточках, на утоптанной песчаной площадке против своих логовищ и разжигали крошечные костерчики из мусора и высушенного камыша. Смерть однажды наложила свою длань на этих людей, но, воздержавшись от решительного удара, теперь, казалось, избегала их, ибо большую часть в нашем окружении составляли старики, ветхие и согбенные, изнуренные годами, а также женщины, по виду древние, как парки. Они сидели небольшими кучками и вели чинную беседу, бог их знает о чем, ровными, негромкими голосами, столь разительно не схожими с отрывистой болтовней, которой туземцы способны донимать вас целыми днями. Время от времени кем-нибудь из них, мужчиной или женщиной, овладевал приступ внезапного бешенства, того самого, которое этим утром овладело и мной, и тогда этот несчастный с пронзительным воем и проклятиями бросался штурмовать откос, пока, наконец, разбитый и ободранный в кровь, не падал на площадку, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой. Когда это происходило, остальные никогда даже глаз не поднимали. Настолько твердо были они убеждены в тщетности подобных попыток и устали от бесконечных повторений. Я наблюдал 4 подобные вспышки за один этот вечер. Ганга Дас отнесся к моему нынешнему положению чисто по-деловому. И пока мы ужинали, вспоминая об этом теперь, я могу позволить себе посмеяться, но в то время это было весьма мучительно, он изложил условия, на которых соглашался ухаживать за мной. «Мои 9 рупий, 8 ан», — рассуждал он, — «из расчета 3 ана в день могут обеспечить меня провизией на 51 день, или немногим более 7 недель». Иными словами, все это время он был согласен снабжать меня едой. Но по истечении этого срока мне предстояло уже самому заботиться о себе. За дальнейшее вознаграждение, виделисет, за мои башмаки, он готов был разрешить мне занять берлогу по соседству с его собственной и наделить таким количеством сена на подстилку, какое ему удастся урвать от себя. Виделисет, а именно, перевод с латинского, примечания редакции. «Ну что ж, прекрасно, Ганга Дас», — ответил я. «Первое условие я принимаю охотно, но поскольку никакая сила не может помешать мне убить вас тут же на месте и присвоить все ваше имущество», — я имел в виду 2 неоценимых ворон, — «я решительно отказываюсь отдать вам свои башмаки и займу любую берлогу, какая мне понравится». Это был дерзкий удар, и я с радостью заметил, что он принес мне полную победу. Ганга Дас мгновенно переменил тон и отказался от всяких покушений на мои башмаки. В тот момент меня даже не удивило, что я, инженер-строитель, человек, прослуживший на государственной службе 13 лет, и, как мне показалось, средний англичанин, с таким спокойствием угрожал насилием и смертью человеку, который, правда, на известных условиях, оказывал мне покровительство. Казалось, столетия истекли с тех пор, как я покинул свой привычный мир. Я уверовал тогда столь же твердо, как сейчас верю в собственное бытие, что в этом проклятом поселении не может быть иных законов, кроме права сильного, что живые мертвецы пренебрегают всеми заповедями того мира, который их отверг, и что сохранить жизнь я могу, только положившись на собственную силу и бдительность. Один лишь экипаж злосчастной миньонетты мог бы понять мое душевное состояние. «Сейчас, — уговаривал я себя, — я силен и могу справиться один с полдюжиной этих жалких оборванцев. Поэтому ради собственного блага мне следует любой ценой сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если только он когда-нибудь наступит». Укрепившись в этом решении, я ел и пил сколько мог и дал почувствовать Ганга Дасу, что отныне я становлюсь его повелителем и что при первых же признаках неповиновения его ожидает единственно доступный здесь вид наказания — немедленная и неотвратимая смерть. Вскоре после этого я отправился спать. Для этой цели Ганга Дас выделил мне двойную охапку сена из травы полевицы, которую я затолкал в отверстие берлоги справа от его собственной, а за сеном втиснулся и я сам, ногами вперед. Нора уходила в песок больше, чем на 9 футов, с небольшим уклоном вниз, и была искусно укреплена бревнами. Из моего логова, выходившего на реку, я мог наблюдать воды Сатледжа, поблескивавшие в лучах молодого месяца, и я приложил все старания, чтобы заснуть. Ужасов этой ночи мне не забыть никогда. Моя нора была узка, как гроб, и стены ее стали гладкими и скользкими от соприкосновения с бесчисленными голыми телами. Да еще в довершение к этому все пронизывал отвратительный запах. А мне и без того мешало заснуть мое возбужденное состояние. Ночь тянулась медленно, и мне стало казаться, что весь амфитеатр заполнили легионы мерзостных бесов, подступивших сот мили внизу и издевавшихся над несчастными в их логовах. Я не могу сказать, чтобы я по своему характеру был одарен слишком уж богатым воображением. Инженерам это не свойственно. Но в эту ночь я был подавлен нервным страхом, как женщина. И все-таки не прошло и получаса, как я уже снова был способен трезво рассуждать и мог взвесить свои шансы на спасение. Всякая попытка выбраться через крутой песчаный вал была, разумеется, обречена на неудачу. В этом я уже успел убедиться с полной основательностью. Оставалась возможность, почти нереальная, в неверном лунном свете пройти невредимым сквозь оружейный огонь. Нынешнее мое место пребывания было настолько ужасным, что я готов был пойти на любой риск, только бы избавиться от него. Вообразите же мою внезапную радость, когда, прокравшись с большими предосторожностями к берегу, я обнаружил, что проклятой лодки там больше нет. Свобода была всего в нескольких шагах. Пробравшись к первой же мели у подножья левого крыла подковы, я смогу обойти этот выступ вброд и выбраться затем на сушу. Не тратя времени на размышления, я стремительно миновал кочки, где Ганга Дас охотился на ворон, и двинулся дальше по направлению к белеющей за ними ровной полоске песка. Но первый же мой шаг показал, насколько несбыточными были все надежды на бегство. Едва ступил я с пучков сухой травы в воду, как моя нога почувствовала неподдающееся описанию втягивающее и засасывающее движение подводного песка. Еще мгновение, и я провалился почти по колено. В лунном свете вся поверхность песка, казалось, сотрясалась в дьявольской радости, высмеивая мою обманутую надежду. Я едва выкарабкался, покрывшись потом от ужаса и напряжения, с трудом добрался до оставленных позади кочек и рухнул лицом в траву. Единственный путь к свободе перекрывали зыбучие пески. У меня нет ни малейшего представления о том, сколько времени я там пролежал. В конце концов я очнулся от злобного хихиканья Ганга Даса, раздававшегося у самого моего уха. «Я порекомендовал бы вам покровитель бедных», — негодяй говорил по-английски, — «вернуться домой. Здесь лежать небезопасно для здоровья. Да к тому же, когда вернется лодка, вас наверняка обстреляют». Он стоял, возвышаясь в тусклом свете утренней зари, хихикая и насмехаясь надо мной. Подавив первое побуждение схватить этого негодяя за горло и швырнуть его в зыбучие пески, я мрачно поднялся и последовал за ним на площадку перед пещерами. Внезапно, и, как мне казалось, без всякой надежды на ответ, я спросил его: «Ганга Дас, зачем они держат здесь лодку, если я все равно не могу выбраться отсюда?» Я вспоминаю, что даже в том подавленном состоянии мне не давала покоя мысль о ненужном расходовании боеприпасов на охрану и без того надежно защищенного берега. Ганга Дас снова ухмыльнулся в ответ: «Лодка здесь бывает только днем. И держат они ее, потому что путь на волю все же есть. Я рассчитываю, что мы еще долго будем иметь удовольствие наслаждаться вашим обществом. Это место покажется вам не столь уж плохим, когда вы проведете здесь несколько лет и съедите достаточное количество жареных ворон». Окоченелый и обессиленный, я, шатаясь, побрел к отведенной мне зловонной норе и забылся тяжелым сном. Спустя час или около того я пробудился от душераздирающего стона, резкого пронзительного стона смертельно раненой лошади. Кто хоть раз услыхал этот звук, никогда не забудет его. Я не сразу выкарабкался из норы. Когда же я выбрался наружу, я увидел Порника, моего славного беднягу Порника, распростертого мертвым на песке. Как им удалось убить его, остается для меня загадкой. Ганга Дас объяснил мне, что лошадь вкуснее вороны, и что непреложным социальным законом является наивысшее благо для наибольшего числа людей. Неточная цитата из сочинения английского мыслителя Фрэнсиса Хатчисона, 1694-1746, «Исследование о происхождении наших представлений о красоте и добродетели». 1725. Примечание редакции. «У нас тут республика, мистер Джукс, и вы имеете право на положенную вам часть туши. Если хотите, мы можем даже выразить вам вотум благодарности. Предложить?» «Да, мы в самом деле были республикой. Республикой диких зверей, обреченных у подножия этой ямы жрать и драться и спать, пока мы все здесь не подохнем. Я даже не пытался выразить свой протест. Я только сидел и смотрел на разыгравшееся передо мной отвратительное зрелище. За время, пожалуй, даже меньшее, чем нужно, чтобы описать все это, туша Порника не слишком опрятна, но все же была разделана. Мужчины и женщины приволокли куски мяса на площадку и стали готовить завтрак. Для меня его варил Ганга Дас. На меня снова накатывало почти непреодолимое желание бежать к песчаным стенам и биться об них, пока я опять не рухну в изнеможении, и я боролся против этого изо всех сил. Ганга Дас продолжал отпускать в мой адрес обидные шутки, пока я не заявил ему, что если он посмеет сделать еще хоть одно замечание, я задушу его на месте. Это утихомирило его до той поры, пока я уже сам не мог дальше вынести молчание и не попросил его что-нибудь рассказать. «Вы будете жить здесь, пока не умрете, как тот другой фаранги», — холодно сказал он, бросив на меня испытующий взор поверх хряща, который жадно обгладывал. Фаранги. Европеец. Примечание редакции. «Какой другой фаранги, свинья? Отвечай немедленно и не вздумай мне лгать!» «Он вон там», — отвечал Ганга Дас, указывая на пятую пещеру слева. «Вы можете сами увидеть его. Он умер в пещере, как умрете и вы, как умру я, как умрут все эти мужчины и женщины и этот младенец. Ради Бога, расскажи все, что ты знаешь о нем. Кто он? Когда он пришел и когда умер?» Эта просьба была проявлением слабости. Ганга Дас лишь злобно посмотрел на меня и ответил: «Ничего я вам не скажу, пока вы не дадите мне чего-нибудь за это». Тут я вспомнил, где нахожусь, и хватил этого человека кулаком в переносицу, почти оглушив его. Он сразу же скатился с площадки, и, раболепствуя, и присмыкаясь, и всхлипывая, и пытаясь обнять мои колени, повел меня, наконец, к пещере, на которую указывал. «Я, право же, ничего не знаю об этом джентльмене. Клянусь вашим богом, мне ничего не известно. Он так же, как и вы, рвался убежать отсюда, и его подстрелили из лодки, хотя мы сделали все возможное, чтобы удержать его от этой попытки. Он был ранен вот сюда», — Ганга Дас показал рукой на свой тощий живот и склонился до земли. «Ну и что же дальше? Продолжай». «Дальше, ваша честь, мы отнесли его в дом и дали воды и наложили мокрые тряпки на рану, и он лежал у себя дома, пока не испустил дух». «Сколько времени он лежал?» «Около получаса после того, как его ранили. Я призываю Вишну в свидетели», — скулил этот жалкий человек, — «что я сделал все для него, все, что было в моих силах». Вишну — одно из главных божеств индийского пантеона. В Тримурте, триаде главных богов, бог-охранитель. Примечание редакции.